польская компания. В начале кампании к не имевшему своей артиллерии лейб-штандарту был придан дивизион 46-го артиллерийского полка, чтобы хоть как-то восполнить отсутствие собственной артиллерии. Сам же лейб-штандарт был подчинен штабу 17-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Герберта Лоха, которой предстояло действовать на территории польской Силезии. Вторая мировая война началась в 4:30 утра 1 сентября 1939 года. В первый же день войны лейб-штандарт получил боевое крещение. Перейдя границу, эсэсовцы окружили деревню Бориславец. Отбив контратаку противника, лейб-штандарт в районе 10 часов утра взял этот населенный пункт. Затем, следуя оперативному плану, Дитрих начал движение на Вершуф, где он должен был соединиться с основными частями 17-й дивизии. Однако здесь он наткнулся на части 19-й польской дивизии, и в результате определенную на первый день военных действий задачу лейб-штандарт не выполнил. До установленного пункта ему осталось 6 километров. 1 сентября лейб-штандарт понес и первые потери. Пока они были незначительны. Всего 7 убитых и 20 раненых. 2 сентября эсэсовцы все же соединились с 17-й дивизией и, действуя в авангарде наступающих частей, начали движение на Буженин. 5-6 сентября Дитрих вел бои между Видовкой и Вартой. Утром 7 сентября подошел к Лодзе. Первой целью лейб-штандарта стала железнодорожная станция Пабяница. И здесь Дитрих и его подчиненные показали себя не с самой лучшей стороны. Сначала ЗЭП, не оценив силы противника, бросил на станцию первый батальон. При поддержке нескольких танков ПЦКВ-2Ф из состава 23-го танкового полка. Хотя эсэсовцам удалось прорваться, но затем они были отброшены. Дитрих ввел в бой еще два батальона, но не смог организовать управление. В какой-то момент боя создалась даже угроза окружения его командного пункта. Герберту Лоху, чтобы исправить положение, пришлось бросить на поддержку лейб-штандарта крупные части своей дивизии, и лишь это дало возможность к утру следующего дня сломить сопротивление поляков. Военное командование, прежде всего Лох и командир 13-го армейского корпуса Вейхс, очень критично оценило действия лейб-штандарта на первом этапе кампании. Лейб-штандарт был единственной полностью моторизованной частью корпуса, и командование логично рассчитывало, что он станет его главной ударной силой. Это не получилось. Эсэсовцы действовали неэффективно, часто открывая беспорядочную стрельбу, что вело к бессмысленному расходу боеприпасов. Кроме того, ожесточенные, но плохо спланированные атаки лейб-штандарта часто не достигали поставленной цели. В результате армейское командование, вообще считавшее части СС войсками второго сорта, решило отказаться от боевого использования лейб-штандарта, поручив ему зачистку территории южнее Лодзи. Задача вспомогательная и крайне обидная для Дитриха, считавшего лейб-штандарт элитной частью. В рамках этой задачи командир корпуса отобрал у лейб-штандарта приданный ему артиллерийский дивизион и передал его 10-й пехотной дивизии. Но здесь в судьбу лейб-штандарта вновь вмешалась политика, вернее, Гитлер, лично опекавший свою лейб-гвардию. Для него даже речи быть не могло, чтобы поручить солдатам партии полицейские функции, пока вермахт добивался решающих побед. Поэтому он распорядился передать лейбштандарт 4-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Георга Ганса Рейнгарта, наступавшей на Варшаву. Свое решение Гитлер объяснил довольно просто. Лейбштандарт является моторизованной частью, а именно такой и не хватает Рейнгарту для успешного развития наступления на Варшаву. Вечером 9 сентября Лейбштандарт прибыл к Варшаве. Однако и здесь особых успехов он не добился, хотя особой вины Дитриха в этом уже не было. В целом положение Рейнгарта было довольно тяжелым, и ему оставалось лишь отбивать контратаки противника. Во время сражения на Бзуре, фактически завершившего разгром польской армии, Лейбштандарт наступал по берегам Бзуры до ее впадения в Вислу с задачей перекрыть восточную горловину котла. Эту операцию он завершил 19 сентября. В конце сентября эсэсовцы были переброшены под Модлин, где им поручили оборону южного участка, где особо активных действий не велось. Модлин пал только 29 сентября. Для Лейбштандарта польская кампания обернулась довольно значительными потерями: 108 убитых, 292 раненых и 15 погибших в результате несчастных случаев. Уровень потерь был несколько выше, чем в аналогичных соединениях вермахта, при том, что значительную часть кампании Лейбштандарт активных наступательных действий не вел. Армейские генералы поторопились обвинить части СС в неэффективности и отметить низкий уровень подготовки командного состава. Последствий эти заявления не имели. Гитлер на них просто не обратил внимания. 4 октября 1939 года Лейбштандарт прибыл в Прагу, где сменил штандарт СС фюрер, отправлявшийся на запад. Эсэсовцы вновь приступили к несению караульной службы. Однако Дитрих в столице протектората не задержался и уже в конце месяца был в Берлине. В середине ноября 1939 года оставил Чехию и Лейбштандарт, переведенный в Бад-Эмс-Нассау, близ Кобленца. Здесь своих гвардейцев накануне Рождества, 23 декабря 1939 года, посетил Гитлер, вручил подарки и заявил: «С того момента, как я нахожусь на передовой линии сражений, делом вашей чести мои солдаты Лейбштандарта также быть на передовой». Примечание. Вейнгартнер, Гитлерсгард, 1933-1945 годы. Лондон, 1974 год, страница 38. Конец примечания.